Глава 4. Женщины. Видовая принадлежность и классовые различия. На следующий день о привидении пришлось забыть. Через ворота бесконечным потоком потекли гости. Их было так много, и они оказались такими шумными, что скоро слились перед глазами в однообразную толпу. Поэтому требовалось нечто из ряда вон выходящее, чтобы я запомнила кого-то лично. Сейчас более всего меня занимали не люди, а вещи, которые они с собой привезли. «Подъезжай! Разгружай! Ты куда прешь, сиволапый? Поберегись! Мотыгу тебе в печень! Что за утварь такая?» Придворцовые дорожки и подъезды больше напоминали портовые улицы. А если закрыть глаза, то, наверное, среди всего этого шума и криков можно было бы услышать чаек. К сожалению, для такой медитации необходимо свободное время. Я же, как дрессированная белка, носилась от парадного крыльца, где встречали гостей, до хозяйственных построек и других входов, через которые в это время разгружалось невиданное количество багажа и просто всякого хлама, привезенного знатными девицами. Если уж моя маменька перед короткой поездкой к знакомым на несколько дней собирала столько вещей, что в карету иногда не влезал кто-нибудь из моих братьев, и мы оставляли счастливца дома на попечении нянек, то что уж говорить об особых королевских кровей. Багаж каждой мог бы составить маленький, но крайне богатый караван. К несчастью, дворец не обладал безграничными запасами свободных помещений, как я не обладала безграничными запасами терпения. «Еще раз уроните этот сундук, заставлю полировать ступени!» После моего грозного окрика два долговязых лакея вздрогнули и снова выпустили сундук из рук. Рядом тут же возник негодующий дворецкий. «Леди Николетта, не надо угрожать моим подчиненным!» «А ему, значит, можно угрожать своему непосредственному начальству?» «Ну, сами тогда угрожайте! Между прочим, за все, что они испортят, отвечать нам с вами! Вам в первую очередь! У вас есть лишние средства?» «Как ты несешь корзину, остолоп!» С таким рвением закричал господин Гальяна, что я даже умилилась. «Бережнее надо, бережнее! Словно мать свою несешь!» «Это что-то новенькое. Вы что делаете с роялем? Поставьте рояль на место!» Мне вовремя удалось остановить безалаберное поднятие ценного предмета. На этот раз дворецкий даже не пикнул. «Но как же?» Лакеи растерялись. «Вы через эту дверь как его собираетесь протаскивать?» Пришлось указать непонятливым на довольно узкий проход за своей спиной. «Бочком!» Робко подал голос коренастый лакей с бакенбардами. «Я вам дам бочком!» Не позволил мне и рта раскрыть Гальяна. «Лак весь соскребете! Как потом замазывать будем?» В моем воображении тут же услужливо нарисовался замазанный рояль. Проблема еще не возникла, а наш доблестный дворецкий уже предложил пугающее решение. «Рояль занесете позже, через лестницу восточного входа. Только не бросайте его здесь без присмотра!» Я решила остановить это словоблудие, пока они не договорились. «А вот не надо распоряжаться!» Снова показал гонор дворецкий, медленно наливаясь свекольным цветом, что не сулило ничего хорошего. «Мы вполне можем зацепить лебедку и втащить рояль через балкон второго этажа!» «Еще один такой проблеск гениальности, и можно уходить на пенсию!» «Ага!» «И попутно пооббивать штукатурку и лепнину с первого», – съязвила я. «Боюсь, сколы окажется не так-то легко замазать». Дворецкий засопел, но промолчал, а я все равно решила его добить. И потом, балконная дверь не намного шире этого входа. Девица, притащившая с собой этого музыкального монстра, должна сейчас жестоко икать, ибо каждый уже не раз вспомнил ее недобрым словом. «Снова едють!» Мимо с криком промчался какой-то пострел мальчуган, живущий то ли при кухне, то ли при конюшне. Похоже, что только малышне было в удовольствие разглядывать новоприбывших. Я с чувством прокляла очередную гостью и направилась к парадному въезду через сад. За поворотом на подъездную аллею откуда-то сверху на меня посыпался град девичьего хихиканья. «Сусанна, ты только посмотри на нее! Такая копна волос, будто она только что с сеновала встала. Будь у меня такое отвратительное платье, я бы не осмелилась даже близко ко дворцу подойти. Девочки, она нас может услышать. Снежана, не мели чепухи, какая разница? Все равно она нам не соперница. Наверное, дочка какого-нибудь захудалого старшего лорда. Я вскинула голову и нашла глазами балкон, с которого на меня показывали пальцами три блондинки, подозрительно похожие друг на друга. Что-то не припомню, кто они такие. Наверное, отпрыски какого-нибудь нашего лорда, которых я не выходила встречать лично из принципа, ибо была сыта ими уже по горло. «Леди, мы с вами знакомы?» «Не думаю», — фыркнула та, что была постарше. Я иронично приподняла одну бровь. С таким явным отсутствием хорошего воспитания сталкиваться довольно забавно. «Что ж, прискорбно. Ну, тогда позвольте представиться. Николетта, на данный момент исполняю обязанности управляющего дворца. На вашем месте я бы не прислонялась к этим перилам. Их сегодня штукатурили». Девицы все как одна отпрянули от снежно-белых столбиков балкона, неизвестно чего больше испугавшись, штукатурки или меня. «С кем имею честь разговаривать?» Я задала вопрос прежде, чем они успели скрыться у себя в комнате. На меня уставились три пары испуганных глаз, которые скорее могли бы принадлежать нашкодившим школьницам, нежели девицам на выданье. Главное, не поддаваться жалости, а то вот так пожалеешь их. Повернешься спиной, а они тебе в нее и воткнут острый каблучок. То есть они, конечно, и так воткнут, но тогда хоть не будешь чувствовать себя полной идиоткой. Сюзанна. Сусанна. Снежана. Мы дочери старшего лорда Стефана. И, кажется, этот лорд неравнодушен к конкретной букве алфавита. Будем знакомы. Всего хорошего, леди. Только не шумите так сильно, а то я буду вынуждена выселить вас в еще более дальнюю часть корпуса, где вы никому не сможете помешать. Я мило улыбнулась. Такого рода улыбки всех раздражают. В конце концов, если бы у них выдался такой сумасшедший денек, как у меня, они бы еще и не в таком виде ходили. Но, скрывшись за поворотом, я не удержалась и все же подошла к одному из окон первого этажа, чтобы, глядя на отражение, поправить волосы. Хотя из гордости и вредности этого делать не стоило. На встречу очередной принцессы я, естественно, немного опоздала, но, как оказалось, самого интересного не пропустила. На парадном крыльце стояла наша встречающая делегация в полном составе. Сваха сняла парадный чепец, зато по какой-то странной логике надела корсет. Фингал под глазом либо прошел, либо был замазан с профессионализмом опытного штукатура. Сэр Мэлори нацепил красный сюртук, отчего напоминал бодрый помидор. Министр иностранных дел втянул живот и приосанился, став почти на голову выше. Встречали нынешнюю фаворитку гонки за руку, сердце и прочие органы короля. Принцесса Анит из Либерии восторг встречающей стороны принимала равнодушно, с легким налетом презрения. Поддайся она всеобщему настроению, на данный момент сваха и министр уже прыгали бы перед ней, размахивая трехцветными флагами Либерии и горланя национальный гимн. Вживую принцесса впечатляла больше, нежели на виденном мною портрете. Скорее всего, художник решил смягчить образ девицы королевской крови в угоду общественному вкусу. И художник, и общество заблуждались. Хотя принцесса была вдвое крупнее меня и на голову выше любого из присутствующих, такой статной фигуры мне еще видеть не приходилось. Казалось, при ее создании природа решила отринуть все полумеры. Если талия, то осиная, если грудь, то необъятная, если шея, то лебединая. Ладно, посаженная голова с огромными, жгучими глазами довершала картину, способную вызвать только вздох восхищения. Я скромно подошла к собравшимся. К счастью, предупредительный сэр Мэлори тут же меня заметил и представил. «Наша управляющая замком, леди Николетта!» Я склонилась в реверансе и успела поймать на себе очередной удивленный взгляд. Только на этот раз, кажется, удивление было приятным. Какие только взгляды на меня не бросали за последнее время, но я уже приучила себя сносить все стоически, вовремя останавливая саркастические реплики, готовые сорваться с языка. Хотела было открыть рот, чтобы произнести речь озаглавленную «Располагайтесь», но не забывайте, что вы в гостях, стратегически составленную 3 днями ранее. Леди Карпилла и лорд Дансен дружно закатили глаза, не желая слушать мою заготовку в 10-й раз. На их счастье, меня грубо прервали. Во дворе послышались крики, и на подъездную дорогу живым клубком выкатилась толпа конюхов, посреди которых брыкался и вставал на дыбы конь, подобного которому мне не приходилось видеть за всю свою жизнь. На лоснящейся черной шкуре играли радужные блики. Высота в холке такая, что забраться на него можно было разве что с табуретки. В темных глазах бешенство, ноздри раздуты. Если эта зверюга наступит на кого-то своим мощным копытом, только мокрое место останется. «Все назад!» — скомандовала принцесса Анит властным голосом, видимо, тут же оценив обстановку. Но многие конюхи и ухом не повели, слишком увлеклись новой игрушкой. «Вы не слышали? Прочь от лошади!» — заорала я, хотя на фоне нашей гости мой голос казался комариным писком. На этот раз конюхи рассыпались в разные стороны. Да, голос нелюбимого начальства проще всего достигает ушей. Принцесса бесстрашно приблизилась ко все еще беспокойно всхрапывающему и бьющему копытом животному. Она шла медленно и плавно, гипнотизируя и подчиняя скакуна своей силе. Затем несколько ловких, быстрых движений, и она, ухватив коня за уздечку, сумела одним мощным прыжком взлететь к нему на спину. Все ахнули, будто перед нами был цирковой наездник, только что выполнивший сложнейший трюк на арене. Конь попробовал было взбрыкнуть, но принцесса держала узду железной хваткой. «Какая женщина!» Только и выдохнул, переполненный до краев восхищением, министр иностранных дел. «Женитесь, лорд Дансен!» — улыбнулась я. «Да куда же мне с ней справиться?» «Вот именно. В этом вся и загвоздка. Сильной женщине нужен сильный мужчина, иначе ему всю оставшуюся жизнь вытирать пыль с ее башмаков. Нашему королю эта принцесса не по зубам. И если свахе и министру все же хватит глупости настаивать на этом браке, то в результате мы приобретем королеву, но, к сожалению, потеряем короля. Хотя куда им до таких тонкостей?» Между тем бешенство сбежало с коня, словно кто-то его смыл ведром воды. Животное успокоилось и ласково тянуло шершавый нос. «Тише, мрак. Молодец. Хороший мальчик», — приговаривала принцесса, поглаживая скакуна по ухоженным бокам. Затем она выпрямилась и повернулась к нам. «Я сама заведу его в конюшню». «Боже мой, какой позор! Уже 2-й раз гостям приходится самим идти в конюшню. Главному конюху пора начинать бояться за свое место». Первым девизом прибрежного государства Церса была свобода, и похоже, что больше всего свободы давалась принцессе этой маленькой гордой страны. Глядя на то, как она босиком идет по мраморным плитам дворца, трудно было отделаться от чувства, что перед тобой какая-то наивная селянка. Но не бывает у принцесс такого ровного густого загара, да и туалеты им подбирают, будто от их покроя зависят судьбы мира. Тонкое белое платье, больше похожее на нижнюю сорочку, не осмелилась бы носить во дворце ни одна служанка. И если я могла смотреть на все это с философским спокойствием, то Гальяна рядом со мной пыхтел, как закипающий чайник. «Господин Гальяна, держите себя в руках, иначе наша гостья подумает, что мы ей не рады». Дворецкий шумно втянул воздух. «Но мы только отполировали полы!» Протянул он неожиданно жалобно. Я задумчиво посмотрела на мелькающие пятки принцессы, черные от дорожной пыли, которые, впрочем, нисколько не отличались по цвету от пяток всей ее свиты. «Значит, придется полировать еще раз. И каждый раз, когда принцесса соизволит выйти из своих покоев». Дворецкий сдулся, будто это ему лично придется бегать щеткой. Я сама небольшая поклонница правил приличия, но голые пятки смущали даже меня. Увлекшись пристальным наблюдением за босоногой делегацией, я умудрилась пропустить прибытие следующей царственной дочки, о чем, естественно, совершенно не жалела. «Леди Николетта, где вас носит?» как всегда, не выказывая должного уважения моей персоне, дернула меня за локоть сваха. «Срочно идемте со мной!» Сопротивляться было бессмысленно. «Прошу знакомиться. Это наш управляющий, леди Николетта». Меня выставили перед гостями, словно не очень породистую, но довольно трудолюбивую лошадь. «Вы всегда можете обратиться к ней по любым бытовым и организационным вопросам». Я автоматически присела в реверансе, между делом зорким взглядом оценивая новоприбывших. Так уж забито в головы людей, что при слове «принцесса» они представляют красивую девушку. За последнюю неделю этих принцесс я перевидала с десяток, и только половину из них можно было бы признать более-менее привлекательными. Внешность этой принцессы подтверждала все стереотипы. Никогда еще не видела такой гладкой кожи, таких огромных голубых глаз и волос, черным шелком, спадающих ниже пояса. При этом одета она была не вычурно, царственные особы не скупились на наряды, чаще всего в ущерб вкусу, а скорее элегантно. Вместо короны или диадемы в волосах змеилась простая атласная лента. Я издала вздох зависти и поймала на себе оценивающий взгляд гости. Очень умный, очень цепкий и не очень добрый. Похоже, что голые пятки – это сущая ерунда. Интересно, откуда эта претендентка на руку короля? Сваха, конечно же, представить ее не удосужилась. «Прекрасно, леди Николетта. Мне нужны горячая ванна, молоко и фрукты, чтобы перекусить с дороги. И я хочу, чтобы мои вещи были полностью распакованы и отглажены через час». Вот так вот, от восхищения до ненависти один шаг. «За кого она меня принимает?» Я мысленно пожелала ей, если не утонуть в ванне, то обязательно подавиться косточкой какого-нибудь фрукта. «Наши горничные и повара всегда в вашем распоряжении». Снова сделала я реверанс, на этот раз, чтобы скрыть злость. И тут же получила ощутимый толчок локтем от стоявшей рядом леди Карпилы. Принцесса фыркнула и прошествовала мимо меня. «Манерам вас не учили, милочка!» Злобно прошипела сваха. «Манерам учили. Наливать другим ванны и готовить нет», – парировала я. «Если мы будем выказывать кому-то из гостей особое отношение, нас могут неправильно понять». «Я сообщу королю». «Сообщите. Ему очень понравится, что вы лично решили выделить какую-то из принцесс среди остальных».